Глава 16. Утро выдалось промозглым, с низкими серыми тучами, нависшими над мертвым лесом. Забы-ягода стоял у ворот блокпоста, проверяя снаряжение для очередного патруля. С ним шли четверо: Волынский со снайперской винтовкой, Медведев с пулеметом «Мини-Ми», Громов и Курочкин с автоматами HK-416. Полная боевая выкладка, бронежилеты 8-го класса, детекторы, запас патронов на день работы. «Маршрут стандартный», — говорил Забы-Ягода, показывая на карте. «Круг по северному сектору. Проверим окрестности свалки, старую насосную станцию, заброшенную деревню. Смотрим на аномалии, мутантов, посторонних. Если встретим сталкеров, стандартный протокол. Идентификация, опрос, пропускаем дальше, если не бандиты. Ясно всем?» «Ясно, командир», — ответили бойцы. «Тогда выдвигаемся. Громов, ты замыкающий, контролируешь тыл. Волынский впереди, глаза в оба. Медведев, центр, готов дать огневую поддержку. Курочкин рядом со мной, интервал 5 метров, не сбиваемся. Пошли». Патруль вышел за ворота, двинулся на север по разведанной тропе. Шли молча, внимательно осматривая окрестности. Детекторы тихо попискивали, показывая слабый радиационный фон. Норма для этих мест. Первые 3 часа прошли спокойно. Проверили насосную станцию. Пусто, только следы псевдособак. Старые, дневной давности. Прошли мимо заброшенной деревни. Ничего подозрительного, только ветер гулял между покосившимися хатами. К полудню вышли к окрестностям свалки. Место знакомое, но всегда напряженное. Горы мусора торчали на горизонте, воздух был тяжелым даже на расстоянии километра. Здесь часто можно было встретить сталкеров, артефактников, торговцев, иногда бандитов, промышляющих на чужом горе. Забы-Ягода поднял руку, остановил колонну. «Короткий привал, 10 минут. Покурить, попить воды. Дальше пойдем вдоль западного края свалки, там тропа идет через старый карьер». Бойцы расселись на поваленных деревьях, достали фляги. Курочкин закурил, протянул пачку остальным. Тишина, только ветер шумит в мертвых ветвях. Волынский, сидевший чуть в стороне на возвышении, вдруг напрягся, поднес бинокль к глазам. «Командир, движение! Метрах в 200, справа по курсу. Группа людей, человек 8, может 10, идут к нам». Забы-Ягода мгновенно поднялся, взял бинокль, посмотрел в указанном направлении. «Действительно!» Группа людей двигалась через редколесье в их сторону. Даже на расстоянии было видно, вооружены, в камуфляже, движутся быстро, не скрываясь. «Форма какая?» — спросил Забы-Ягода, не отрывая бинокля от глаз. «Зеленая», — ответил Волынский, прищурившись через оптику винтовки. «Камуфляж зеленый, разгрузки, автоматы. Не бандитский шмот. Похоже на... свободу». «Да, точно. Вижу нашивки. Свободовцы». Забы-Ягода нахмурился. «Свобода. Одна из крупных группировок в зоне, считающая себя независимой от любой власти. Анархисты, идеалисты, фанатики. Обычно не трогали военных, если военные не лезли к ним. Но бывали исключения. А главное, формально они считались враждебной группировкой, хотя и не объявлялись террористами официально». «Всем приготовиться», — скомандовал он тихо. «Оружие держим стволами вниз, но готовность номер 1. Курочкин, Громов, за мной. Медведев, Волынский, в укрытие, прикрывайте нас. Если начнется стрельба, огонь на поражение без предупреждения». «Есть», — отозвались бойцы, занимая позиции. Забы-Ягода вышел вперед, держа автомат стволом вниз, но палец на спусковой скобе. Рядом Курочкин и Громов, чуть позади, контролируя фланги. Группа свободовцев приблизилась метров на 50, остановилась. 8 человек. Все в зеленом камуфляже, разгрузках, автоматы разные, АК, пара импортных. Лица молодые, злые. Один впереди постарше, лет 30, с бородой, с офицерским автоматом АК-74М с подствольником. «Стой!» — крикнул Забый Ягода громко, поднимая свободную руку. «Военный патруль! Идентифицируйтесь!» Бородатый шагнул вперед, усмехнулся неприятно. «Военные? На нашей территории? Вы охренели совсем, каски?» «Это нейтральная территория», — ответил Забый Ягода жестко. «Не ваша, не наша. Зона ничья. Мы здесь на законном патруле. Кто вы и что здесь делаете?» «Свобода», — ответил Бородатый с вызовом. «Группа Волькмара. Слыхал такого?» «Нет?» «Ну так запоминай, каска. Мы тут хозяева, а вы лишние. Сваливайте, пока по-хорошему». Забый Ягода почувствовал, как напряглись рядом Курочкин и Громов. Ситуация накалялась. «Мы выполняем задачу», — сказал он спокойно, но жестко. «Не собираемся уходить по чьему-то требованию. Если у вас нет дела к нам, расходимся мирно. Если есть, говорите по существу». Бородатый плюнул под ноги. «Дело у нас простое, каска. Вы здесь не нужны. Военные лезут всюду, где не просят, мешают нормальным людям жить. Свобода не признает вашей власти, так что поворачивайтесь и идите обратно в свою конуру, пока живы». «Это угроза?» — спросил Забый Ягода холодно. «Можешь считать, как хочешь». За спиной Бородатого один из свободовцев, молодой, нервный, начал поднимать автомат, целясь. «Командир, он целится!» — резко сказал Громов. Все произошло за долю секунды. Молодой свободовец открыл огонь первым. Короткая очередь хлестнула в сторону Забый Ягоды. Пули прошили воздух рядом, одна ударила Курочкина в плечо. Броня остановила, но боец дернулся, упал на колено. «Огонь!» — крикнул Забый Ягода, вскидывая автомат. Бой начался мгновенно, взрывоподобно. Забый Ягода дал очередь в молодого стрелявшего. 3 пули в грудь. Тот рухнул, захрипев. Громов открыл огонь по Бородатому. Попал в живот. Тот согнулся, упал, но еще жил. С позиции Волынского грянул снайперский выстрел. Бронебойная пуля прошила голову одного из свободовцев насквозь, разнеся череп. Второй выстрел — еще один труп. Медведев открыл огонь из миними. Длинная очередь, 10 выстрелов, прошила 3 свободовцев одновременно. Они упали, как подкошенные. Кровь хлестала из множественных ран. Оставшиеся 3 свободовцев попытались ответить огнем, но были дезорганизованы, испуганы. Стреляли беспорядочно, пули уходили мимо или звенели по броне, не пробивая. Курочкин, поднявшись на колено, дал короткую точную очередь. Один свободовец упал с пробитой шеей. Громов добил 2. 2 выстрела в голову. Последний попытался бежать. Волынский спокойно прицелился, выстрелил. Пуля вошла в спину, вышла через грудь. Свободовец пробежал еще 3 шага, упал лицом вниз, затих. Тишина. Только звон в ушах от выстрелов и запах пороха, смешанный с запахом крови. 8 трупов лежали на земле. Патруль весь жив, только Курочкин ранен в плечо, но не критично. Забый Ягода медленно опустил автомат, огляделся. Подошел к Бородатому. Тот еще дышал, хрипел, держась за живот. Кровь текла между пальцев. «Волькмар отомстит!» — прохрипел он. «Вас всех убьем!» Забый Ягода присел рядом, посмотрел в глаза холодно. «Передай своему Волькмару от меня. Если его люди еще раз поднимут оружие на моих бойцов, Я найду его и убью лично. Всех, кто в зеленом, кто называет себя свободой в этом районе, буду стрелять без предупреждения, вне закона. Понял?» Но бородатый не успел ответить и захрипел что-то нечленораздельное. Голова упала на бок. Мертв. Забы-ягода поднялся, обернулся к бойцам. «Курочкин, как плечо?» «Ушиб, командир», — ответил боец, морщась. «Броня держала, но удар был сильный. Больно, но работать могу». «Медведев, перевяжи его. Остальные проверяем трупы. Документы, оружие, все, что может быть полезным. Быстро!» Бойцы принялись обыскивать тела. Нашли документы на нескольких, самодельные удостоверения свободы, группа Волькмара. Оружие, 7 автоматов разной степени изношенности, боеприпасы, гранаты. Денег немного, несколько тысяч гривен. Карта с пометками, расположение лагерей, маршруты. «Командир, смотри!» Волынский протянул карту. «Тут отмечено их основное место, километрах в 10 отсюда, за свалкой, лагерь Волькмара. Написано «База свободы, 50 плюс бойцов». Забы-ягода взял карту, изучил. «Да, крупный лагерь. 50 человек, серьезная сила». «Забираем карту», — сказал он. «Оружие тоже. Деньги делим поровну. Трупы оставляем здесь, пусть зона сама утилизирует». «Командир, а если они действительно придут мстить?» — спросил Громов. 50 бойцов — это много. Могут атаковать блокпост». «Могут», — согласился Забы-Ягода. «Поэтому мы готовимся. Но сначала нужно дать сигнал всем в зоне. Кто трогает моих людей, получает смерть. Без суда, без предупреждений». Он достал спутниковый телефон, набрал номер Виктора. «Слушаю», — ответил контрабандист. «Виктор, передай всем через свою сеть, от прапорщика Забы-Ягоды. Любые бойцы группировки «Свобода», носящие зеленый камуфляж, появляющиеся в радиусе 20 километров от блокпоста номер 12, объявляются вне закона. Стрельба без предупреждения. Моих людей ранили, напали первыми. Это акт войны. Распространи информацию всем торговцам, сталкерам, информаторам. Пусть знают». «Понял. Распространю в течение часа. Но ты понимаешь, что это вызовет ответ? Свобода не простит». «Пусть попробуют. Буду готов». Забы-Ягода отключился, убрал телефон. Посмотрел на бойцов. «Возвращаемся на блокпост, быстрым маршем. Курочкин, держишься?» «Держусь, командир». «Тогда в путь. Оружие наготове. Если встретим еще зеленых, стреляем сразу, не говорим». Патруль двинулся обратно ускоренным темпом. Шли напряженно, каждый шорох вызывал готовность открыть огонь. Но встречных не было. Через 2 часа вернулись на блокпост. У ворот встретил Харек с остальными. «Как прошло?» «Контакт с враждебными», — коротко ответил Забы-Ягода. 8 трупов свободовцев. Курочкин ранен легко. Созывай всех в казарму, планерка через 10 минут». Через 10 минут все 7 бойцов собрались в казарме. Забы-Ягода стоял перед ними, серьезный, жесткий. «Слушайте внимательно. Сегодня на нас напала группа из 8 человек. Свободовцы. Группа некоего Волькмара. Открыли огонь без предупреждения. Ранили Курочкина. Мы ликвидировали всех 8. Но это только начало. По данным, у Волькмара лагерь в 50 бойцов. Они могут попытаться отомстить». Бойцы переглянулись, напряглись. «Поэтому с сегодняшнего дня вводится новый порядок», — продолжил Забы-Ягода. «Любые бойцы в зеленом камуфляже, идентифицирующие себя как «Свобода», появляющиеся в радиусе 20 километров от блокпоста, объявляются вне закона. Враги. Стрельба на поражение без предупреждения, без переговоров. Увидели зеленый камуфляж на расстоянии выстрела. Стреляете. Ясно?» «Ясно, командир», — ответили хором. «Усиливаем охрану. Дежурство на вышках круглосуточно, подвое. Патрули вокруг блокпоста каждые 4 часа, минимум 3 вооруженных. Минное поле проверяем ежедневно, добавляем еще мин по периметру. Пулемет на вышке держим заряженным постоянно. Боеприпасы, полный запас для всех, все магазины заряжены. Готовность номер 1. Если атакуют, даем отпор жестко, без пощады». «А если придет большая группа?» — спросил Харек. 50 человек против нас 7? «Тогда используем укрепление, минное поле, огневую мощь», — ответил Забы Ягода. «У нас преимущество в защите и снаряжении. Плюс я вызову помощь, если понадобится. Через Бондаренко могу запросить подкрепление из ближайшей воинской части. Но, надеюсь, до этого не дойдет. Свободовцы не дураки, не полезут на укрепленный блокпост в лоб». «А если все-таки полезут?» «Тогда мы их перебьем всех, до последнего. Мои люди неприкосновенны. Кто тронет моих людей, сдохнет, как собака в канаве». Тишина. Бойцы переваривали услышанное. «Вопросы есть?» — спросил Забы Ягода. «Вопросов не было». «Тогда по местам. Громов, Медведев, на вышке, первое дежурство. Волынский, Светлов, патруль по периметру. Харек, Курочкин, отдыхаете. Через 4 часа смена. Я буду в командирском бараке, анализирую карту их лагеря. Всем ясно?» «Ясно». Бойцы разошлись по позициям. Забы Ягода прошел в барак, разложил на столе трофейную карту. Изучал расположение лагеря Волькомара, прикидывая варианты действий. «Свобода. Группировка фанатиков, считающих себя хозяевами зоны. Обычно не трогали военных, но бывали исключения. Видимо, группа Волькомара была из таких исключений, агрессивных, готовых стрелять в военных. Ошибка. Смертельная ошибка». Забы Ягода достал телефон, набрал номер Рыжего. «Слушаю, прапор». «Рыжий, вопрос. Знаешь группу «Свободы» под командованием Волькмара? Лагерь за свалкой». Пауза. «Знаю. Радикалы. Не признают ни военных, ни других группировок. Считают себя элитой зоны. Опасные ребята, хорошо вооружены. Человек 50-60 у них. Почему спрашиваешь?» «Потому что сегодня 8 их людей напали на мой патруль. Открыли огонь первыми, ранили моего бойца. Мы всех ликвидировали, ожидаю ответных действий». Рыжий присвистнул. «Прапор, ты влип серьезно. Волькмар — психопат, фанатик. Он не простит. Придет со всей группой, попытается уничтожить твой блокпост. Месть для них — дело принципа». «Пусть попробуют. Я готов. Но хочу знать, ты можешь повлиять? У тебя же связи в зоне». «На Волькмара? Нет, прапор. Он не признает авторитетов, даже моего. Свобода живет по своим законам. Могу только предупредить тебя заранее, если услышу, что готовят атаку». «Предупреди, буду благодарен». «Сделаю. Береги себя, прапор, все серьезно». Связь оборвалась. Забы Ягода положил телефон, закурил, глядя в окно. Солнце садилось, окрашивая небо в кроваво-красные тона. Символично. Он объявил войну свободе. Локальную, но войну. Зеленые в радиусе 20 километров, вне закона. Стрельба без предупреждения. Это вызовет ответ. Волькмар придет мстить. С десятками бойцов, с оружием, со злостью. Но Забы Ягода был готов. Укрепление, минное поле, огневая мощь, обученные бойцы. Плюс защита на высоком уровне. Бондаренко мог прислать подкрепление по запросу. Он не боялся, просто готовился. Зона — место, где сила решает все. Кто сильнее, тот прав. Кто готов убивать, тот выживает. Забы Ягода был готов убивать. Ради своих людей, ради блокпоста, ради того, что построил. И пусть свобода попробует его тронуть. Узнают, что значит поднять руку на людей прапорщика Забы Ягоды. Он затушил сигарету, взял автомат, вышел на плац. Обошел блокпост, проверил посты, поговорил с дежурными. Все было готово. Вышки заняты, пулемет заряжен, мины проверены, боеприпасы под рукой. Блокпост номер 12 был готов к войне. Если война придет, он встретит ее достойно. Ночь опустилась на зону. Тихая, холодная, напряженная. Где-то там, за свалкой, Волькомар узнавал о гибели своих людей. Злился, планировал месть. Интерлюдия. Волькомар. Лагерь свободы располагался в глубине мертвого леса, за свалкой, на территории старого лесничества. Три барака, склад, вышка, костровище в центре. Зеленые флаги с символом группировки, разорванные цепи, висели на шестах. 58 бойцов жили здесь постоянно, считая это место своим, неприкосновенным. Волькомар сидел в главном бараке за массивным столом, изучая карты зоны. Мужчина лет 45, высокий, жилистый, с выбритой головой и густой седой бородой. Лицо изрезано шрамами, один через правый глаз, ослепший и мутный. Руки в татуировках, символы анархии, надписи на английском. «Freedom or Dead, No Masters». На поясе висел Desert Eagle, на столе лежал автомат Steyr AUG, австрийский, дорогой, трофей с одного удачного рейда. Он был командиром, идеологом, фанатиком. Бывший спецназовец украинской армии, разочаровавшийся в системе, ушедший в зону искать настоящую свободу. Создал свою группу, набрал единомышленников, жил по своим законам. Военных презирал, называл их касками, цепными псами режима, продажными тварями. Считал, что зона должна быть свободной от любой власти. Дверь барака распахнулась с грохотом. Вбежал молодой боец, Леха по прозвищу Шустрый, запыхавшийся, бледный. «Командир! Командир! Беда!» Волькомар поднял голову, нахмурился. «Что случилось? Говори толком!» «Группа Бороды, 8 человек, все мертвы. Нашли их тела у западного края свалки. Всех расстреляли. Борода, Рыжий, Ворон, Серый, все!» Волькомар медленно встал, оперся руками о стол. Голос стал тихим, ледяным. «Повтори. Медленно». Леха сглотнул, заговорил сбивчиво. «Я был на дозоре, на западе. Услышал выстрелы, утром, часов в 11. Много выстрелов, очередями, потом тишина. Не пошел сразу, опасно. Подождал час, пошел проверить. Нашел их, всех восьмерых. Борода с пробитым животом, Рыжий без головы, остальные с десятками пуль. Оружие забрали, документы тоже, трупы бросили». «Кто?» — тихо спросил Волькомар. «Кто это сделал?» «Не знаю точно, командир, но рядом нашел гильзы. Много гильз разных калибров. 5,56 мм, 7,62. Это военные патроны, не сталкерские. Плюс следы ботинок стандартных военных. Они шли патрулем, встретили группу Бороды, был бой. Наши проиграли». Волькомар молчал долго, глядя в стену. Челюсти сжались так, что скрипнули зубы. Единственный глаз налился кровью. «Военные!» — прошипел он наконец. «Каски! Они убили моих людей. 8 бойцов свободы, 8 братьев. За что? За то, что мы не признаем их власть? За то, что живем свободно?» Он резко развернулся, схватил со стола автомат, швырнул его в стену. Автомат ударился, упал с грохотом. «Собери всех командиров! Сейчас же! Срочный сбор!» Леха кинулся выполнять приказ. Через 10 минут в бараке собрались 7, старшие группы, заместители Волькмара. Все в зеленом камуфляже, все с оружием, все с жесткими фанатичными лицами. Волькмар встал перед ними, оперся руками о стол, посмотрел в глаза каждому. «Братья, сегодня утром военные убили 8 наших, группу Бороды. Расстреляли, как собак, бросили тела гнить. Это акт войны, это объявление войны свободе». Командиры переглянулись, заговорили гневно. «Мы не оставим это так. Надо отомстить. Найти и убить». «Тихо!» — рявкнул Волькмар. «Месть будет. Жестокая. Полная. Но сначала нужно узнать, кто именно. Какой блокпост, какой командир. Леха, ты проверил следы. Куда они вели?» «На юго-восток, командир. В сторону блокпоста номер 12. Это километрах в 8 отсюда. Маленький блокпост, гарнизон человек 7-10». «Блокпост 12», — повторил Волькмар медленно. «Кто там командует? Кто-нибудь знает?» Один из командиров, Сокол, кивнул. «Там прапорщик какой-то, забыл фамилию. Слышал, что он жесткий, не отступает. Блокпост у него укреплен хорошо, снаряжение первоклассное. Но людей мало, 7 всего». 7 против 58. Усмехнулся Волькмар мрачно. «Хорошие шансы. Мы идем туда, завтра на рассвете. Берем всех боеспособных, все оружие, все боеприпасы. Атакуем блокпост, убиваем всех до последнего. Это будет уроком всем военным. Не трогайте свободу. Мы не рабы, не подчиненные. Мы свободные люди, и кто поднимет на нас руку, умрет». «А если они вызовут подкрепление?» — осторожно спросил другой командир, Волк. «Не успеют. Мы атакуем быстро, жестко. Подавим огнем, прорвемся через укрепление, зачистим. Час максимум и блокпост наш. Потом сожжем его дотла, тела каскам вернем с запиской. Вот что бывает с теми, кто трогает свободу». Командиры загудели одобрительно. Фанатизм горел в глазах. Волькмар выпрямился, поднял кулак. «За свободу! За павших братьев! Смерть каскам!» «За свободу! Смерть каскам!» — загремели голоса. Всю ночь лагерь готовился к атаке. Проверяли оружие, снаряжение, делили боеприпасы. Волькмар собрал всех 58 бойцов на плацу, выступил с речью. «Братья, завтра мы идем мстить за наших павших. Военные убили 8 наших. Думают, что безнаказанно могут стрелять в нас. Ошибаются. Мы покажем им, что значит поднять руку на свободных людей зоны. Мы сотрем их блокпост с лица земли. Никто не выживет. Это будет уроком всем, кто смеет нас трогать. За свободу!» «За свободу!» — заревели 58 глоток. Рассвет. Колонна из 58 бойцов в зеленом камуфляже двинулась из лагеря на юго-восток. Волькмар шел впереди, автомат Стейр-Аук в руках, дезерт-игл на бедре. Лицо каменное, взгляд холодный. За ним командиры, потом рядовые бойцы. Все вооружены. Автоматы, пулеметы, гранатометы, гранаты. Боеприпасов взяли с запасом, на долгий бой, если понадобится. Шли быстро, молча. Через час вышли на возвышенность, откуда был виден блокпост номер 12. Волькмар остановил колонну, достал бинокль, осмотрел цель. Блокпост выглядел серьезно. Укрепленный периметр с бетонными стенами, колючая проволока, минное поле с флажками, 3 вышки с пулеметами. Ворота металлические, крепкие. На вышках видны дежурные, двое в касках с автоматами. Еще несколько солдат двигались по территории. «Семеро, как и говорили», — пробормотал Волькмар. «Укрепления серьезные, но нас 58. Подавим числом и огнем». Он обернулся к командирам. «План простой. Делимся на три группы. Первая группа, 20 человек под командованием «Сокола», атакует с фронта, отвлекает внимание. Вторая группа, 20 человек под командованием «Волка», обходит справа, атакует с фланга. Третья группа, 18 человек, я командую. Заходим слева, прорываемся через минное поле, штурмуем ворота. Гранатометы используем для подавления огневых точек. Пулеметы для прикрытия штурма. Все понятно? Понятно, командир. Тогда по местам. Атакуем через 10 минут. Сигнал «Красная ракета». Группы разошлись, заняли позиции. Волькмар с 18 бойцами залег в кустах слева от блокпоста, метрах в 300. Ждали. Ровно через 10 минут Волькмар выстрелил красной сигнальной ракетой в небо. Она взмыла, вспыхнула ярко. Атака началась. Группа «Сокола» открыла огонь первой. 20 автоматов застрочили по блокпосту с фронта. Пули звенели по металлическим воротам, разбивали окна в бараках, свистели над головами дежурных на вышках. Дежурные немедленно ответили. Пулемет на центральной вышке открыл огонь. Длинные очереди прошили кусты, где залегла группа «Сокола». Трое свободовцев упали сразу, разорванные пулями. Группа «Волка» обходила справа, пытаясь зайти с фланга, но наткнулись на минное поле, не обозначенное с этой стороны. Первый боец наступил на мину, взрыв разорвал его пополам, ранил двоих рядом. Группа остановилась, залегла, не решаясь идти дальше. Волькмар с третьей группой пошел напрямую, слева. Они знали, где минное поле с этой стороны. Леха наблюдал раньше, запомнил расположение флажков. Обходили осторожно, быстро. Но на вышке их заметили. Снайпер, Волынский, открыл огонь. Первый выстрел, голова одного свободовца лопнула. Второй, еще один труп. Третий ранил в ногу. «Вперед! Быстрее!» — заревел Волькмар, рванувшись вперед. Они добежали до края минного поля, начали обходить по узкой тропе, которую разглядел Леха. Но тут из барака выскочили трое солдат — Забы, Ягода, Громов, Медведев. Все в броне с автоматами. Забы, Ягода дал очередь, три свободовца упали. Громов швырнул гранату, взрыв разметал еще четверых. Медведев открыл огонь из миними, длинная очередь скосила пятерых одновременно. Группа Волькмара, не ожидавшая такого сопротивления, дрогнула, залегла. «Вперед, трусы!» — орал Волькмар, стреляя из стейр-аук. «Их трое, а нас 18!» Но 18 стремительно превращались в 10. Снайпер на вышке методично снимал по одному. Пулемет косил тех, кто пытался подняться. Трое солдат на земле держали оборону жестко, профессионально. Группа «Сокола» спереди тоже несла потери. Пулемет на центральной вышке выкосил уже 7. Остальные залегли, не могли продвинуться дальше. Группа «Волка» справа застряла на минном поле. Несколько взрывов разорвали еще 4. Волькмар понял, атака захлебывается. Блокпост оказался крепче, чем ожидалось. Солдаты профессиональнее, оружие мощнее. «Сокол! Волк! Отход! Отступаем!» — крикнул он в рацию. Но было поздно. Забы Ягода швырнул гранату прямо в группу Волькмара. Взрыв разорвал троих, ранил еще 2. Волькмар сам получил осколком в плечо, упал, зарычал от боли. «Командир ранен! Тащите его!» — закричал Леха, хватая Волькмара под руки. Остатки группы, 6, поволокли командира назад, к лесу, под огнем. Еще двое упали по пути. Группа «Сокола» отступила, оставив на поле 11 трупов. Группа «Волка» тоже отошла, потеряв 8 человек. Через 20 минут после начала атаки все выжившие свободовцы собрались в лесу в километре от блокпоста. Подсчитали потери. Из 58 осталось 32. 26 убитых, включая командира «Сокола» и половину опытных бойцов. Волькмара положили на землю, перевязывали плечо. Он был бледный, в шоке. «Командир, что делаем?» — спросил Волк. «Атаковать снова?» Волькмар мотнул головой. «Нет, мы проиграли. Блокпост слишком укреплен, солдаты слишком сильны. Мы не возьмем его, потеряем всех». «Но месть...» «Месть отложена», — прохрипел Волькмар. «Мы отступаем в лагерь, зализываем раны, копим силы. Когда-нибудь вернемся, но не сейчас». Остатки группы медленно, деморализованно потащились обратно в лагерь. Волькмар шел с поддержкой, держась за плечо, сжимая зубы от боли. Он проиграл. Обломал зубы об укрепленный блокпост. Потерял почти половину людей. Потерял авторитет. И главное, понял, что прапорщик Забы-Ягода — необычный военный. Это опасный противник, профессионал, безжалостный. Война только началась, но первый раунд явно проиграл Волькмар, и он это знал. Прошло 3 дня после кровавого провала штурма блокпоста. Лагерь свободы погрузился в гнетущее, давящее молчание. 32 выживших бойца сидели по баракам, зализывая раны, физические и моральные. 26 изуродованных трупов похоронили в общей могиле за лагерем, отметив захоронение грубым деревянным крестом с выжженной надписью «Павшие за свободу». Волькмар лежал на грязной койке в главном бараке, глядя в потолок единственным глазом. Плечо было туго перевязано окровавленными бинтами, рука покоилась на импровизированной перевязи. Осколок извлекли грязными щипцами, рану прижгли спиртом и зашили тупой иглой без анестезии. Медикаментов не осталось вообще. Он не спал 3-ю ночь подряд, бесконечно переживая унизительное поражение, каждый раз видя, как его люди падают под безжалостным огнем. 58 бойцов он привел к блокпосту с уверенностью в победе. 32 вернулись сломленные, окровавленные, деморализованные. Почти половина была перемолота за каких-то 20 минут жестокой мясорубки. Атака захлебнулась собственной кровью, разбившись об укрепление, профессионализм и безжалостную огневую мощь малочисленного гарнизона. Он недооценил противника. Думал, что 7 солдат — легкая добыча для 58 озлобленных фанатиков. Ошибся. Жестоко, непростительно, позорно ошибся. Теперь его авторитет висел на волоске. Бойцы смотрели с плохо скрываемым презрением, открыто перешептывались за спиной, обсуждая его некомпетентность. Волк, его заместитель, уже дважды недвусмысленно намекал, что пора менять командование, что под его руководством все просто сдохнут. Намеки балансировали на грани открытого мятежа. Дверь барака со скрипом распахнулась, ворвался Леха, мертвенно-бледный, трясущийся от страха. «Командир, там что-то пришло! Не человек! Я не знаю, что это!» Волькмар с трудом приподнялся, морщась от пронзающей боли в растерзанном плече. «Говори внятно, или я тебя сам пристрелю за панику!» «Человек! Вроде человек! В старом комбинезоне, весь в заплатках, капюшон закрывает все лицо. Детекторы буквально взрываются рядом с ним, такой радиации я никогда не видел. Но он просто стоит, дышит, словно ему все равно». Подошел к воротам, ждет, не говорит, не двигается. Просто стоит и смотрит. Все боятся подойти». Волькмар нахмурился. В зоне хватало мутантов и аномалий, но существо, испускающее смертельную радиацию и при этом сохраняющее человеческий облик, это нечто новое и тревожное. «Вооружен?» «Не видно, руки пустые, но от него такой холод идет, словно сама смерть пришла». «Сколько стоит?» «Минут 15. Волк хотел застрелить, но побоялся, сказал, надо тебя спросить». «Пошли, посмотрим, кто осмелился прийти в наш лагерь». Волькмар с видимым трудом поднялся, накинул окровавленную куртку, сунул дезерт-игл за пояс. Вышел, прихрамывая. Раздробленная кость в ноге напоминала о себе каждым шагом. У ворот собралась напряженная толпа. Человек 20 изможденных свободовцев с автоматами наготове, все с мертвенно-бледными лицами. А перед ними, метрах в 5 за колючей проволокой, неподвижно стояла фигура. Существо в сером комбинезоне, настолько ветхом, что местами виднелась почерневшая кожа под ним. Капюшон затянут, лицо скрыто за старым противогазом с треснувшими стеклами, за которыми угадывалась чернота пустоты. Руки в рваных перчатках безжизненно висели. Телосложение худое до изможденности, словно внутри не было мышц, только кости, обтянутые кожей. Но самое ужасающее — детекторы. Все 3 прибора истерично визжали, показывая уровень радиации, несовместимый с жизнью. Дозиметры зашкаливали, стрелки бились в красной зоне. От фигуры исходила аура смерти, осязаемая, давящая. «Это не человек», — выдохнул волк, стоявший ближе всех. «Смотрите на детекторы. Никто не может излучать столько и оставаться живым. Это что-то другое». Волькмар протиснулся вперед, остановился перед воротами, глядя на неподвижную фигуру. Инстинкты кричали бежать, но гордость не позволяла. «Кто ты? Зачем пришел?» Фигура медленно подняла голову. За треснувшими стеклами противогаза мелькнуло что-то. Не глаза, но взгляд был пронзающий, парализующий. Молчание длилось бесконечно долго, давящее, как плита на груди. Затем существо заговорило. Голос был нечеловеческим, многослойным, искаженным, словно несколько голосов мертвых говорили одновременно из глубины могилы. Каждое слово эхом отдавалось в черепе. «Я проповедник. Последний шанс для обреченных». «Какой шанс?» Волькмар сжал рукоять пистолета, чувствуя холодный пот на спине. «Шанс не умереть бесславно здесь, в грязи, как собаки». «Проваливай отсюда, мутант, или я прикажу расстрелять!» — заорал волк, поднимая автомат дрожащими руками. Проповедник повернул голову к нему. Волк застыл, побледнел, автомат выпал из ослабевших пальцев. Он попятился, держась за горло, словно невидимые пальцы сдавили его. «Пули бесполезны против тех, кто уже мертв». «Мертв?» — прохрипел Волькмар. «Ты зомби?» «Я больше, чем зомби. Я избранный, монолитом. Я прошел через смерть и вернулся нести слово». «Монолит», — презрительно сплюнул Волькмар. «Секта фанатиков. Вы как бешеные псы бросаетесь на всех подряд». «Мы не фанатики. Мы просветленные, познавшие истину. Вы искали свободу в хаосе. Получили смерть, унижение, поражение. Монолит дает порядок, силу, бессмертие. «Бессмертие!» — Волькмар усмехнулся болезненно. «Посмотри на себя, ты ходячий труп, облученный до невозможности. Это не жизнь». «Это больше, чем жизнь. Это вечность. Тело не важно. Важен разум, душа, цель. Монолит хранит всех верных навечно». «Зачем ты пришел? Предложить нам стать такими же ходячими трупами?» «Предложить последний шанс. Вы умираете здесь, в забытом лагере. Враги придут, добьют, как раненых зверей. Или пойдете со мной, присягнете монолиту, получите силу, месть, вечность». «Месть?» — Волькмар напрягся. «Какую месть?» «Тому, кто убил ваших братьев. Прапорщику, забы ягоде. Его блокпосту, проклятому. Монолит даст армию, даст оружие, даст возможность стереть их с лица земли». Волькмар медленно обернулся к своим людям. Видел страх, отчаяние, ненависть в их глазах. Они были сломлены, но жажда мести горела ярче страха. «Что потребуется взамен?» «Присяга, полная, безоговорочная. Служение до смерти и после. Путь к центру зоны, к сердцу монолита. Выполнение воли высшей». Волькмар посмотрел на изможденных бойцов, на окровавленные бинты, на мертвенно-бледные лица, на пустые взгляды. «Братья, монолит предлагает нам последний шанс, силу за верность, месть за служение. Я знаю, это путь в бездну, но у нас больше нет пути, только смерть здесь или что-то еще там. Кто со мной?» Молчание. Затем один боец с обожженным лицом шагнул вперед. «Я за! Хочу видеть, как забы ягода сгорит заживо. Если монолит даст это, я продам душу». Второй кивнул молча. Третий, четвертый. Через минуту 26 бойцов стояли в ряд, готовые идти. Шестеро отошли, качая головами. Волькмар повернулся к проповеднику. 29 готовы. Что дальше?» «Идите за мной. Сейчас. Оставьте все. Монолит даст новое. Идите или умрите здесь». Проповедник развернулся, пошел в лес. Детекторы визжали невыносимо. Группа последовала как зачарованная. Волькмар шел последним, оглянулся на лагерь. Три барака, флаги свободы. Все брошено. Они больше не люди. Теперь они идут к монолиту. К смерти или к бессмертию, неважно. Главное — месть. Кровавая, жестокая месть. Забы ягода узнает, что значит убить их братьев. Скоро он увидит настоящий ад. Очень скоро. Конец интерлюдии.